Глава 7. Последняя схватка. Это уже выходило за рамки приличия. Узнав, что Воронцов сбежал, застрелив 4 охранников, Яна ощутила безмерное раздражение. Просто не понимала, как можно сбежать из тюремной камеры, будучи в наручниках и находясь под охраной 2 громил. Когда же пристыженные тюремщики рассказали, каким образом хакеру удалось скрыться, Яна и вовсе пришла в ярость. Ладно бы, если он использовал какие-то магические штучки, тогда поведение охранников еще можно было бы как-то оправдать. Но хакер переиграл охранников на их поле. О чем вообще после этого можно говорить? Яна сидела в роскошном кресле наместника легиона по Ростовской области. Сам наместник, обрюзгший и заметно лысеющий человек лет 50, стоял перед Яной, опустив глаза. Да, его люди не доработали, и наместник это хорошо понимал. Наместник молчал. Молчала и Яна, думая о том, что ей делать с этим человеком. Достаточно шепнуть Даксу пару слов, и этого идиота не будет. Только кто его заменит? Другой идиот? «Вот что, Константин Андреевич», — произнесла наконец Яна. Наместник вздрогнул. «Непосредственно вашей вины в происшедшем нет. Однако вы хорошо знаете, что в конечном счете за все отвечает руководитель. Будем считать, что на этот раз вам повезло. Но еще одна ошибка будет стоить вам карьеры. И это в лучшем случае. С теми идиотами, что упустили Воронцова, разбирайтесь сами. Все ясно?» Яна поднялась с кресла и подошла к наместнику. «Да, Яна Игоревна, я все сделаю». «Будем надеяться. Я возвращаюсь в Москву. Если будет что новое, сообщайте немедленно». Взяв со стола сумочку, Яна прошла мимо наместника и вышла из кабинета. «До свидания, Яна Игоревна», — донеслось до нее запоздавшее прощание наместника. «Кретин», — пробормотала Яна и направилась к выходу. У входа в особняк ее ждал лимузин. Услужливый охранник распахнул перед ней дверь. «В аэропорт». Через минуту лимузин уже нес ее по улицам Ростова. Яна хмуро смотрела в окно, но мысли ее были заняты совсем другим. Яна не без оснований гордилась своей интуицией. Тогда, в далеком 96-м, она без колебаний перешла на сторону легиона. Просто понимала, что будущее именно за ним. Но вот начался новый век, новое тысячелетие. И что в итоге? Несмотря на титанические усилия легиона, Россия начала возрождаться. Сначала это были робкие проблески. Они воспринимались руководителями легиона как судороги умирающего гиганта. Никто не верил, что Россия может подняться на ноги. Это противоречило здравому смыслу. Но ведь поднимается. Подтверждений тому все больше. Это осознали даже верховные иерархи. Ведь далеко не случайно они поспешно разработали стратегию последнего удара. Крах Советского Союза спровоцировали искусственным падением цен на нефть. Империю лишили долларовых инъекций, и она рухнула. Теперь то же самое решили сделать с Россией. Лишив Россию долларовой подпитки, можно легко спровоцировать социальный взрыв. Теперь даже известно, кто его возглавит, кто встанет в главе лояльного легиону нового демократического правительства. Да, внешне все выглядело гладко. Россию обложили со всех сторон, ее участь предрешена. Так думают верховные иерархи. Хотят думать. Но суждено ли сбыться их планам? В этом Яна имела все основания сомневаться. Максим не знал, куда его везут. Более того, это его не интересовало. Везут, значит, надо. После взлета он еще какое-то время просто лежал, вслушиваясь в гул двигателей. Потом уснул. Проснулся он от сильного толчка. Невольно ухватился за края носилок. И понял, что самолет только что коснулся посадочной полосы. 10 минут спустя его аккуратно вынесли из самолета. На улице была ночь. Значит, они летели на восток, догадался Максим. Рядом с самолетом стоял белый медицинский микроавтобус. Максима занесли в него, уложили на кушетку. Рядом расположились знакомый Максиму майор и 2 охранника. Хлопнула задняя дверь, микроавтобус плавно тронулся с места. Дорога заняла около 20 минут. Наконец микроавтобус остановился, снова открылась задняя дверь. Майор вылез и куда-то ушел. Потянулись томительные минуты ожидания. Затем послышался шум мотора. Рядом остановилась еще одна машина. Подошел майор. «Собирайте», — сказал он кому-то. В микроавтобус тут же влез какой-то человек. Максим взглянул на него и вздрогнул. Это был Борис. «Привет», — сказал Борис, берясь за ручки носилок. «Лежи, все в порядке». «Борис», — прошептал Максим и облегченно вздохнул. Затем в проеме двери показался Денис. Вместе с Борисом они вытянули носилки из машины. Рядом стоял желтый реанимационный микроавтобус. Максима погрузили в него. Какое-то время Максим еще слышал тихие разговоры снаружи. Затем все закончилось. Денис сел за руль, Борис забрался в салон и захлопнул дверь. Мягко заурчал мотор, микроавтобус начал плавно набирать скорость. «Живой?» — поинтересовался Борис, с улыбкой взглянув на Максима. «Местами», — ответил Максим и улыбнулся в ответ. «С Оксаной все в порядке?» «Да цела она, цела. Через пару часов увидишь ее». «Мы в Новосибирске?» «Угадал». Максим устало вздохнул. Немного полежал, потом снова взглянул на Бориса. «Что произошло? Они обещали отправить меня в тюрьму. Я думал, меня туда и везут». «Наверняка предлагали работу?» «Да». «И ты отказался?» «Точно». «Именно поэтому ты здесь. В тюрьме им от тебя не было бы никакой пользы. Они тебя просто пугали, пытаясь склонить к сотрудничеству. Когда этот вариант не прошел, перешли ко второму. Марченко созвонился со мной. У нас с ним достаточно долгие отношения. Сказал, что ты у них, предложил договориться». «То есть?» «Услуга за услугу. Они отпускают тебя, мы помогаем им в одном деле. Пришлось согласиться». «И что это за дело?» «Мы должны будем поработать с одним человеком, сотрудником Белого дома. В смысле, американского Белого дома, не нашего. Спецслужбам нужен этот человек. Мы поможем на него надавить». «И как вы это сделаете?» — спросил Максим. Вся эта история ему жутко не нравилась. «Введем в кому его жену. Когда он согласится работать на наши спецслужбы, его жена снова очнется». Какое-то время Максим молчал, осмысливая услышанное. «Но так нельзя делать. Это нехорошо». «Нехорошо. Но такова цена твоей жизни. Нам пришлось согласиться. К тому же той женщине реально ничего не грозит. Пролежит пару недель в коме, потом мы ее вытащим». «Разве можно ввести человека в кому?» «Можно. Для этого надо просто отыскать его в сновидении и затащить туда, откуда он не сможет самостоятельно выбраться. В реале это выразится в том, что человек заснет, впадет в кому, точнее, в летаргический сон». «Тогда получается, что летаргический сон — это когда человек заблудится во сне?» «Примерно так. Обычно такое случается довольно редко, у человека есть врожденные защитные механизмы. Но опытный сновидящий может сознательно завести человека в такие дебри, откуда тот самостоятельно выбраться не сможет. В итоге человек просто не проснется». Максим снова не ответил. Какое-то время он лежал, потом опять взглянул на Бориса. «Прости, что так получилось. Это моя ошибка». «Забудь. Выкрутимся. И твоей ошибки в происшедшем нет. Ты все делал правильно. Легионеры следили за тобой от самого Питера. У тебя не было шанса удрать». Максим нахмурился. «Яна показывала мне фотографии Андрея. Мертвого. Это правда?» «Да, Максим». Борис вздохнул и опустил взгляд. «Это правда». «Но как это могло получиться? Как можно убить того, кого убить нельзя?» «Убить можно любого, Максим. Андрея просто отравили. Он чувствовал опасность, успел спрятать жену и детей, но сам уйти не смог». «У него есть дети?» «Да, Павел, ему 15 лет. И Ольга, ей скоро исполнится год». Максим задумался. Выходит, тот паренек был сыном Андрея. Самого Андрея отравили. Как это похоже на легионеров. «Не будем о грустном», — сказал Борис, взглянув на Максима. «Отдыхай, скоро будем дома». Очевидно, он снова задремал. Проснувшись, понял, что микроавтобус куда-то поворачивает. Вокруг светились городские огни. Несколько поворотов по узким улочкам — остановка. Слышно, как открываются ворота, снова урчание мотора. Вот и все. «Вот мы и дома». «Да, я сейчас встану». Максим попытался подняться, однако Борис его удержал. «Лежи, мы тебя перенесем». Максим не возражал, чувствуя, что в любой момент может потерять сознание. Его осторожно вынесли из машины. Рядом послышался голос Оксаны. «Как он?» «Выдержит. Просто ему надо отдохнуть». Максим открыл глаза. Увидел склонившуюся над ним Оксану и попытался улыбнуться. «Привет. Рад тебя видеть». «Привет, Максим». В глазах Оксаны мелькнули слезы. «Все будет хорошо». «Это я и сам знаю», — ответил Максим. С удовольствием взглянул на высевшуюся перед ним резиденцию хакеров. Знакомый дом, уже ставшее родным крыльцо. А вот и Галина. «Здравствуй, Максимка. Есть-то тебе можно? Я супчик сготовила». «Мне теперь все можно», — улыбнулся Максим и закрыл глаза. Было очень приятно вновь оказаться в своей комнате. Максим лежал в кровати, чувствуя, как из глаз сами собой начинают катиться слезы. Поспешно заморгал. Вошла Галина. Попытки Галины покормить его с ложечки Максим отверг сходу. Ел сам, наслаждаясь не только очень вкусным супом, но и беспрерывной болтовнёй Галины. Ему было приятно её слушать. Потом он заснул, а когда проснулся, было уже утро. Первым в комнату Максима зашёл уже знакомый ему врач. Именно он в своё время осматривал Костю Прилукова. Оценив состояние Максима, врач остался весьма доволен. «Все замечательно. Тебе повезло. Ранение довольно удачное. В смысле, могло быть гораздо хуже». Завтракал Максим снова в обществе Галины. Шел 10 час утра, никого из хакеров в доме не было. У всех нашлись дела. Позавтракав, Максим какое-то время просто лежал в постели, размышляя о последних событиях. Потом заснул. Ближе к обеду в комнату зашел только что вернувшийся Борис, неся 2 банки пива. «Что-то ты тихий совсем», — с усмешкой произнес он. Бросил 1 жестянку Максиму. Никаких скидок на инвалидность. Сел в кресло. Максим поймал банку, почувствовав, как кольнуло в боку. Невольно улыбнулся. Борис верен себе. Никакие события не могут выбить его из колеи. «Да как-то не о чем говорить. Вроде и так все ясно. Спасибо, что вытащили. Уже во второй раз». «Брось». Борис открыл банку. Брызнула пена. «Черт, не свежая, что ли?» Отхлебнул, побулькал во рту. «Да нет, ничего». Поудобнее устроившись в кресле, он снова взглянул на Максима. «У меня хорошая новость. Мы, наконец-то, вычислили Дакса. И все благодаря тебе». «И мы сможем до него добраться?» «Сможем. Но не так, как ты думаешь. В последнее время мы с Радой отработали 1 методику. Помнишь, я показывал тебе способ программирования событий?» «Да, только я пока так и не понял, как это делается. Просто мы с тобой об этом толком и не говорили. Понимаешь, есть 2 уровня воздействия на события. Условно назовем их внешним и внутренним. Внешнее — это когда ты работаешь с тем, что тебя непосредственно окружает. Весь инструментарий, все элементы цепочек событий находятся перед тобой. Используя намерение, ты можешь сплетать эти элементы в нужную тебе цепочку, играть с ними, как с конструктором. Разумеется, при этом надо учитывать течение событий, характер развития ситуации. Хакер в этом случае похож на стрелочника, переводящего ситуацию в нужное ему русло. Стрелками являются ключевые элементы ситуации. Например, в тебя целятся из пистолета. Прости, если пример неудачен. Борис отхлебнул пиво. Чтобы избежать пули, ты можешь сделать ключевым элементом ситуации капсуль патрона. Он просто не сработает, выстрела не произойдет. Твое намерение пустит развитие ситуации в нужное тебе русло. Ведь патрон может выстрелить, может не выстрелить. Шансы против тебя примерно 99:1, если не выше. Но твое намерение позволяет тебе вытянуть именно этот шанс. Понимаешь? Примерно. А если он передернет затвор и снова нажмет на курок? Тогда ты труп, — пожал плечами Борис. Но в том-то и дело, что у тебя будет время на то, чтобы предпринять какие-то адекватные действия. Сбежать или достать его, не дать выстрелить снова. Твои магические умения в данном случае дают тебе шанс на спасение. Но повторить этот трюк тут же во второй раз, скорее всего, действительно не удастся. Потому что чудес не бывает. Борис снова глотнул пиво. Для тренировки этого уровня взаимодействия с реальностью попробуй поработать с мелкими событиями, такими, для реализации которых потенциально все готово. Вероятность таких событий сама по себе достаточно велика. Это идеальный полигон для отработки техники намерения. Особенно если учесть, что намерение новичка очень слабое, практически неработоспособное. А как это выглядит на практике? Очень просто. Например, ты можешь захотеть, чтобы мимо тебя пролетела птица. Сформируй в сознании картинку этого события, представь, как эта птица пролетает мимо тебя. Чем отчетливее ты увидишь эту картинку своим внутренним взором, тем лучше. Дальше спокойно жди результата. Причем относись к этому упражнению легко. Получится — хорошо, нет — да и черт с ним. Подобное безразличие является одним из ключей к успеху. Я уже говорил, что когда ты чего-то активно хочешь, твое желание тут же вызывает противодействие со стороны реала. А когда ты безразличен, все получается. Опять же, здесь есть еще одна тонкость. Будучи безразличным к результату, ты, тем не менее, должен знать, что он будет. Это некое безусловное знание того, что твой заказ осуществится. Ведь ты маг, а намерение мага — закон. Если все сделано правильно, то птица пролетит в ближайшие 10-20 секунд. Разумеется, если птицы вообще есть поблизости. Когда мы встречались в Ростове, ты пользовался этой методикой? То есть представлял, как воробей садится на скамейку? Не совсем. Дело в том, что картинка нужна только на начальном этапе, пока ты учишься. Со временем тебе будет достаточно одного намерения. Выполняя это упражнение, ты учишься взаимодействовать с Нагвалем. Для обычного человека Нагваля не существует. Соответственно, в его жизни нет места чудесам. Маг вводит в свою таблицу мироописания Нагваль как элемент, ответственный за чудеса. Учитель Кастанеды говорил о том, что Нагваль — это место, где обитает сила. Маг учится взаимодействовать с этой силой, управлять ею. Обрати на это внимание. Если ты просто введешь Нагваль в свой инвентарный список, от этого не будет никакого толка. Здесь надо прилагать усилия сродни тренировке мускулатуры. Нагваль становится реально существующим элементом твоей жизни только тогда, когда ты начинаешь его использовать. Упражнение, которое я описал, как раз и предназначено для такой тренировки. Вокруг тебя постоянно происходит множество мелких событий. Ты начинаешь учиться оказывать на них влияние. Обычно первые эксперименты проходят достаточно хорошо. Потом наступает период затишья. Мир перестает отзываться на твои усилия. Это нормальная реакция Реала на вмешательство в его тонкие механизмы, проявление его иммунитета. Со временем твоя способность влиять на окружающие тебя события восстановится. Можно сказать, что система перепишет твой статус в пользу расширенного. Именно после этого ты сможешь по-настоящему развивать свои умения. Для получения результата тебе достаточно будет просто намерения его получить. А начинать, как я уже сказал, надо с чего-то простого. С полетов птиц, бабочек, с падения листьев, лая собак, автомобильных гудков и тому подобных событий. Примерно понятно. Хорошо, это внешний уровень, а что с внутренним? А вот как раз внутренний — это тайна тайн. Рада рассказывала тебе о лабиринтах? Нет. Упоминала разок, говорила, что в сновидении можно попасть в лабиринт. Но подробно мы с ней об этом не говорили. Тогда поговорим сейчас. Благо, времени у нас хватает. Прежде всего, что такое лабиринты? Это некие энергетические структуры, оказывающие непосредственное влияние на нашу жизнь. Лабиринты можно разделить на три типа. Борис на секунду задумался. Первый лабиринт — это лабиринт жизни. Его также можно назвать колесом судьбы. Интересно то, что все это отнюдь не метафоры. Лабиринт жизни является конкретным энергетическим образованием, и все мы с рождения и до самой смерти обречены по нему двигаться. Самое примечательное здесь в том, что наше нахождение на конкретном участке этого лабиринта оказывает непосредственное влияние на нашу текущую жизнь. Можно сказать, что лабиринт жизни является шаблоном, программой, определяющей течение нашей жизни. До лабиринта жизни можно добраться в сновидении или во время глубокой медитации. Описать его трудно. Это нечто, пронизанное сложной сетью взаимосвязанных тоннелей. Оказавшись в лабиринте, ты можешь попытаться пройти в другое место. Это ощущается как полет, некое движение по тоннелю. Обычно стараешься выбраться на более светлое место. Если тебе удалось передвинуться в системе лабиринта жизни, то твоя жизнь изменится в реальности. Произойдут какие-то события, способные резко поменять твою жизнь. Поэтому лабиринт жизни ответственен за крупные, судьбоносные события нашей жизни. Второй лабиринт, продолжил Борис, это лабиринт событий. С одной стороны, его можно считать подчиненным по отношению к лабиринту жизни, потому что если ты передвинулся в лабиринте жизни, то лабиринт событий тут же отработает это передвижение конкретными событиями. Но есть и другая сторона медали. Все происходящее в лабиринте событий передвигает нас и по лабиринту жизни. Это можно сравнить с механическими часами, где лабиринт жизни — это часовая стрелка, а лабиринт событий — минутная. Передвигаешь одну стрелку — двигается и другая. То есть маг может работать как с одним лабиринтом, так и с другим. Разница лишь в уровне иерархии, в масштабности событий. Лабиринт событий — это та самая причинно-следственная матрица, связывающая между собой миллионы больших и малых событий. И мы в этой матрице, по большей части, обычные статисты. Каждый из нас живет в водовороте событий, нас кидает из стороны в сторону. И предугадать, куда нас вынесет в следующий раз, обычному человеку практически невозможно. Человек пытается бороться, пытается чего-то достичь, но в большинстве случаев оказывается у разбитого корыта. И главная причина этого в том, что он не понимает сущности всего этого механизма. Третий лабиринт, продолжил Борис после короткой паузы, это лабиринт привязанностей, лабиринт интересов. Его в нашей схеме с часами можно считать секундной стрелкой. Именно наши привязанности к тем или иным вещам формируют львиную долю наших поступков, а значит, по большому счету, формируют и нашу жизнь. Кому-то нравится спорт, кому-то книги, кто-то без ума от собак. Иной предпочитает наркотики, для кого-то нет ничего милее интриг и политиканства. И таких привязанностей миллионы. При этом они характерны для большинства людей. Причем вред всего этого еще и в том, что привязанности отнимают у нас массу энергии. Они постоянно требуют от нас нашего внимания. Это настоящие ловушки внимания. При этом жизнь обычного человека в основном и состоит именно из таких ловушек. Он переходит от одной к другой, жертвуя каждой частичку своей силы. Это истощает нас самым чудовищным образом. А если человек не имеет энергии, то он, соответственно, и не способен влиять на свою жизнь. Лабиринты крепко держат его в своих тисках, не оставляя человеку ни единого шанса. Именно поэтому Дон Хуан советовал Кастанеде избавляться от привязанностей, очищать свою жизнь от лишнего хлама. Только тогда у нас появляются силы, только тогда мы можем реально влиять на свою судьбу. Примерно понятно? Примерно да. Но мне надо будет над этим еще как следует поработать. Разумеется. Теперь нам остается рассмотреть еще одну тонкость, а именно как человек попадает в сети лабиринтов. Как я уже сказал, все три лабиринта образуют четкую иерархическую структуру. Лабиринт жизни, лабиринт событий и на самом нижнем уровне — лабиринт привязанностей. Можно даже сказать, что все это один лабиринт, состоящий из трех частей, трех подуровней. Но самое интересное для нас заключается в том, что лабиринт постоянно рассеивает некие споры, зародыши, точки будущего роста. И эти споры способны внедряться в наше сознание. Каждая такая спора представляет зародыш какой-то будущей привязанности. Если человек слаб, то спора прорастает, человек заболевает интересом к чему-то. То есть начинает курить или вдруг пристраститься к выпивке. Это самые простые примеры. Такой зародыш будущего лабиринта, внедрившись в сознание человека, начинает бурно развиваться. Например, сначала человек курил по сигарете в день, потом все больше. Выходит на какой-то уровень, скажем, пачка в день. Это уровень насыщения лабиринта привязанностей. Секундная стрелка сделала круг, начала двигаться минутная. Потом, со временем, часовая. Движение минутной выражалось в трате денег на сигареты, в ссоры с женой, не переносящей табачного дыма. Движение часовой уже влияет на весь ход жизни. Наш курильщик заболевает раком легких и умирает. Это наглядная схема того, как развиваются лабиринты и какое влияние они оказывают на нашу жизнь. Но тогда получается, что у каждого человека свои лабиринты? Да, в каком-то смысле. В то же время эти лабиринты характерны для всех людей, поэтому их еще называют архетипичными. Это как с квартирой. Вроде бы ты живешь сам по себе. В то же время рядом сотни людей живут в таких же квартирах, а вместе вы все живете в одном доме. Хорошо, но ведь не каждый лабиринт приводит к таким трагическим последствиям, вроде рака. Разумеется, нет. Но каждый лабиринт потенциально стремится к своему развитию. И если есть возможность расти, он растет. Борис несколько секунд помолчал. Теперь о самом главном для нас. Дело в том, что существуют еще и искусственные лабиринты. То есть лабиринты, созданные кем-то с конкретной целью. Сначала создается спора будущего лабиринта, имеющая совершенно определенную программу развития. Внедрить ее в сознание человека можно в сновидении, да и сама спора создается там же. Принцип примерно такой. Ты оказываешься в сновидении, создаешь с помощью намерения канву будущей ситуации. Описать словами, как это делается, очень трудно, но на практике все оказывается достаточно просто. Дальше ты растворяешь полученную картинку, оставляя только полосы намерения. Скатываешь их в зерно, в спору и помещаешь ее в тело человека. Разумеется, для этого в сновидении надо с ним встретиться. Все, дело сделано. Человек просыпается, не подозревая о том, что в нем уже находится зародыш будущего лабиринта. Зародыш прорастает, направляя событийный ряд в нужное русло. Что именно случится с человеком, зависит от того, какую программу ты заложил в зерно. Она может быть полезной человеку, может быть негативной. Например, направленной на возникновение какой-то болезни. Хотя я бы предостерег тебя на будущее от использования этой техники даже в благих целях. Нельзя оказывать влияние на людей без их на то согласия, потому что тогда это черная магия, а для человека знание подобное недопустимо. Кажется, я понял. Вы хотите внедрить в сознание Дакса подобный зародыш? Да. «Но зародыш этот будет особый». Борис немного помолчал. «Некоторое время назад мы провели ряд исследований с целью отыскать эффективные способы продления жизни человека. Нужного нам результата мы пока не достигли, но в ходе исследований выявились некоторые весьма интересные детали. Ты слышал что-нибудь о прогерии?» «Даже не знаю. Слово вроде бы знакомое». «Прогерия — это болезнь, выражающиеся в форме очень быстрого старения. «Точно, вспомнил. Я слышал об этом». «Тем лучше. При этой болезни 10-летний ребенок может выглядеть стариком, а точнее им и является. Биологические часы больного прогерея идут в другом ритме, на порядок быстрее, чем у обычного человека. В результате человек очень быстро старится и умирает. Нам удалось отыскать одного такого человека. Мы немного поработали с ним, пытаясь разобраться в механизмах этой болезни. Ведь если выяснить, как функционируют биологические часы человека, то появляется шанс их замедлить и этим предотвратить старение. Выяснилось, что энергетическое тело больных прогерей имеет одну характерную особенность. Убрать эту аномалию не получалось, она оказалась на редкость устойчивой. А вот сформировать ее у здорового человека оказалось вполне возможно». «И вы пробовали такое делать?» «Нет, конечно. Мы выяснили потенциальную возможность такого воздействия на человека. Рада провела несколько опытов на мышах. Это, кстати, гораздо сложнее, чем с человеком. Эффект оказался потрясающим. Молодая мышь после воздействия Рады постарела и умерла за считанные дни. Теперь мы собираемся то же самое сделать с Даксом. Я считаю, что после гибели Андрея мы имеем на это полное право. Рада сформирует нужный зародыш и внедрит его в тело Дакса. Если все получится, Дакс не проживет и месяца». «Магия начинает меня пугать», — сказал Максим, виновато улыбнувшись. «Что если подобные техники попадут в руки к негодяям?» «Именно для того, чтобы этого не случилось, мы держим эти техники в секрете. Они даже нигде не записываются, а просто передаются от человека к человеку. Так надежнее всего». «Да, наверное. Я могу чем-нибудь помочь?» «Не думаю. Ты свое дело уже сделал. Помог найти Дакса. Будешь отдыхать?» «Да, немножко». «Тогда отлеживайся. У нас еще будет время поболтать». В постели Максиму пришлось провести 8 дней. Все это время за ним присматривала Анна Андреевна, пожилая санитарка. Ее привел врач. Сам он навещал Максима еще 2 раза. Придя в последний раз, врач внимательно осмотрел Максима, после чего улыбнулся. «Замечательно», — удовлетворенно произнес он. «Можете потихоньку вставать. Только надо наложить повязку потуже для ребер. Думаю, Анна Андреевна может отправляться домой, она вам больше не нужна». Когда врач ушел, Максим почувствовал себя мумией. Настолько тугой оказалась наложенная на ребра повязка. Тем не менее, именно она позволила ему подняться на ноги. Цепляясь за спинку кровати, он сел, потом медленно оделся. Одежда лежала тут же, на стуле. Осторожно встал. Ничего, жить можно. К концу 2-й недели Максим уже чувствовал себя значительно лучше. Еще через неделю смог приступить к легким тренировкам в спортзале. Роман выправил ему новые документы. Максим начал выходить в город. Первые визиты нанес стоматологу. Надо было устранять последствия знакомства с кулаками легионеров. Несколько раз ходил с Оксаной в кино, радуясь тому, что их отношения потихоньку налаживаются. Сначала он побаивался, что Оксана просто пытается как-то отблагодарить его за то, что он помог ей спастись, тогда, в переходе. Но постепенно эта тревога рассеивалась. В глазах Оксаны не было благодарности, в них светилось нечто большее. Любовь? Максиму очень хотелось в это верить. Было еще один вопрос, о котором Максим в последнее время часто думал. О своей работе, о цветах, о доме, о созданной им фирме. И если потеря фирмы его не особенно беспокоила, Максим и сам этому удивлялся, то осознание того, что цветы без него теперь погибнут, причиняло боль. Ведь они тоже живые, они верили ему, а он их бросил. Да, не по своей воле, но все-таки. Тем не менее, постепенно Максим смирился и с этим. Борис говорил ему, что у мага нет своей судьбы. Увы, как всегда, он был прав. И пока существует легион, пока идет противостояние, все другие дела и заботы должны отойти на 2-й план. Жаль, что он не понял этого сразу. А вот интересно, бывают ли маги счастливы? Наверное, бывают. Рада как-то говорила ему, что счастлива. Да это и по ней видно. Ее настоящее имя — Светлана. Это значит светлое. Чтобы понять это, на нее достаточно просто взглянуть. Всегда очень спокойная, мягкая. Смотришь на нее, и кажется, что вся она светится неким внутренним светом. Одни глаза чего стоят. Очень необычное сочетание тепла, мягкости и силы. Кажется, что в ее присутствии даже часы на стене начинают тикать не так громко. Уровень ее покоя просто заразителен. Словно ее всегда сопровождает облако мягкой тишины. Максим вспомнил, как Рада порой одним только своим появлением гасила самые жаркие споры. Просто в ее присутствии все эти споры теряли смысл. Глядя на Раду, Максим порой приходил в легкое смятение. Просто понимал, какую бездну усилий надо было приложить, чтобы достичь такого уровня. Ей это удалось. А удастся ли ему? К концу июня Максим совершенно поправился и активно включился в работу. Теперь он понимал, что единственной его задачей является борьба с легионом. Все остальное будет потом, если когда-нибудь будет. Основной задачей хакеров на данный период стало распределение первого массового выпуска школы хранителей. Точнее, хранительниц. На этот раз их было 23. Одни возвращались в свои города, другие перебирались в новые. Многим приходилось помогать осесть на новом месте, обеспечить безопасность. Все это требовало большой организационной работы. Максим принял в ней самое непосредственное участие. Порой ему приходилось совершать воежи каждую неделю. Хранительницы, в основном юные, относились к нему с огромным уважением. Это вызывало у Максима и смех, и смущение. Его считали хакером, хотя реально у него не было практически никакого опыта. Тем не менее, со своей работой он справился блестяще, благополучно пристроив на новом месте 4 воспитанниц. Пока они будут одни, но со временем вокруг них начнут формироваться новые команды. Важнее то, что уже сейчас хранители могли самым благоприятным образом влиять на духовную атмосферу своих городов. Когда удастся охватить этим проектом хотя бы 2/3 крупных городов страны, легионерам придется туго. По словам Бориса, после этого начнется эффект домино. Хорошая энергетика этих городов начнет влиять и на все остальные. И тогда легионерам волей-неволей придется убраться из страны. Когда нет поддержки в душах людей, любые игры теряют смысл. Началась вторая декада августа, когда Борис и Рада объявили о том, что для решающего поединка с Даксом все готово. Рада была уверена, что у нее все получится. «Хорошо, с Даксом все ясно», — сказал Максим во время одной из вечерних посиделок. «Но как быть с Яной? Точно так же?» «Нет», — покачал головой Борис. «В отличие от легионеров, мы не воюем с женщинами. Но я верю, что однажды Яна все равно получит по заслугам. Иначе просто не может быть. То, что должно произойти, всегда происходит». Для обсуждения и подготовки атаки на Дакса был объявлен общий сбор. 14 августа в доме собрались представители нескольких групп, всего 11 человек. Со многими Максим познакомился впервые. Обсуждение предстоящей операции длилось больше 5 часов. Насколько успел понять Максим, атака планировалась сразу с 2 сторон — в реале и в сновидении. Причем первая должна была пройти днем, вторая — ночью. Вероятность успеха силовой операции оценивали процентов в 30%. Охрану Дакса осуществляли бывшие сотрудники правительственной охраны. Организована она была очень грамотно. Очевидно, Дакс предполагал, что на него могут организовать покушение. Поэтому при необходимости покинуть свою резиденцию пользовался услугами сразу 3 кортежей. Все 3 совершенно одинаковы. Никто не мог знать заранее, каким из них воспользуется Дакс. При этом даже знание нужной машины не гарантировало успеха. Маршруты движения постоянно менялись. А бронированный корпус и стекла лимузинов выдерживали попадание даже крупнокалиберных пуль. Тем не менее, атаку решили провести. Даже неудачный исход имел свои положительные стороны. Дакс ожидает возможной атаки, и, осознав, что она провалилась, ляжет спать в уверенности, что на ближайшее время ему ничего не грозит. Соответственно, окажется не готов к нападению в эту же ночь. Больше всех предстоящей операции радовался Денис. Именно его и его людям было поручено подготовить и провести силовую акцию. «Надеюсь, что до ночи он не доживет», — сказал Денис, когда стали ясны детали его задачи. «Ну а выживет? Тогда уже им займетесь вы». Утром следующего дня все гости разъехались. Даты операции выбрали 1 сентября, День знаний. В этом был свой смысл. Удалось выяснить, что в этот день Дакс обязательно посещал один из московских коммерческих вузов. Финансово-промышленная группа, официально возглавляемая Даксом, создала этот институт еще 7 лет назад. Причем далеко не бескорыстно. Каждый 2-й выпускник института входил в состав легиона. Знание того, куда именно отправится Дакс, повышало шансы на удачное проведение операции. Детали ночной операции тоже были выстроены с учетом собранной о Даксе информации. Причинить ему вред мешали стражи. Значит, надо было так выстроить ситуацию, чтобы они не успели вмешаться. Теперь хакеры знали, как это сделать. Всю последнюю неделю Дакс пребывал в прекрасном расположении духа. Видит Бог, не зря он потратил столько сил и энергии. Его усердие отметили и оценили. В доставленном секретной почтой письме сообщалось о том, что его ждет повышение с переводом в центральный аппарат легиона. На новом посту он будет курировать все вопросы, касающиеся стран Восточной Европы и бывшего СССР. В его подчинении будут десятки обычных владык. Это о чем-то договорило. И кто знает, может, со временем у него появятся шансы дорасти и до уровня иерарха. Новое назначение поставило Дакса перед необходимостью подыскать себе замену. Лучше всего на эту должность подходила Яна. Однако верховные иерархи никогда бы не одобрили этой кандидатуры. Кроме того, Дакс и сам сомневался в целесообразности продвигать Яну дальше по служебной лестнице. На его взгляд, она уже достигла доступного женщине потолка. Поэтому после недолгих колебаний Дакс предложил на свое место Крысолова, наместника по Краснодарскому краю. Возможно, это был не самый умный человек, зато честный и полностью преданный легиону. Настоящий служака. Ревностный, исполнительный. Вряд ли можно найти кого-то лучше него. Ну а всю остальную работу будет тянуть Яна. Именно за это ей и платят. Разумеется, если Крысолов захочет оставить ее у себя. Дакс знал, что в свое время у них были довольно натянутые отношения. За последние месяцы Даксу удалось провернуть несколько блестящих операций. Безусловно, не без помощи кураторов соответствующих направлений. Вспоминая о том, как ловко ему удалось сыграть на противоречиях между Россией и некоторыми странами СНГ, Дакс только улыбался. Вот уж воистину, разделяй и властвуй. Нет более благодатной почвы, нежели амбиции политических лидеров постсоветской элиты. И ведь что интересно, чем ничтожнее шавка, тем больнее она пытается укусить своего бывшего хозяина. Ну а не укусить, так хоть полаять. На что они еще способны? Тем не менее, Дакс уже хорошо понимал, что в нынешних условиях возрождение России — это только вопрос времени. Даже грядущая революция в Украине не вызывала у него иллюзий. В лучшем случае это будет временный успех. Именно поэтому новое назначение представлялось ему просто неспосланным свыше. Когда дела пойдут хуже, отвечать за это будет уже кто-то другой. Хотя бы тот же Крысолов. Самому же ему никто и никогда не сможет ничего поставить в упрек. Утро 1 сентября тоже началось вполне удачно. На улице ярко светило солнце, Дакс смотрел на себя в зеркало и думал о том, что в костюме он выглядит на редкость солидно. Так и должно быть. Сегодня его ждали в институте. Мелочь, но приятно. Будущие кадры надо подготавливать самим. Воспитывать их с нуля, с пеленок, взращивать в духе преданности новым жизненным идеалам. А главное — держать их подальше от православной церкви, самого опасного врага новой жизни. Думы о врагах привели его к мыслям о хакерах. Последнее время они никак себя не проявляли. Сдались? Ушли с арены? Вряд ли, не та порода. Скорее всего, опять что-то замышляют. Именно об этом думал Дакс, забираясь в бронированный джип охраны. С некоторых пор, по совету начальника службы безопасности, он предпочитал ездить именно так. Сначала с территории виллы выехал первый кортеж, за ним второй. Оба направились к Москве по разным маршрутам. Следом выполз и кортеж с Даксом в головной машине охраны. Сидя в салоне несущегося по шоссе джипа, Дакс думал о том, что уже через какой-то месяц наверняка распрощается с этими проблемами. Как ни крути, а именно хакеры представляли и представляют для него самую серьезную угрозу. Там, вдали от них, ему будет как-то спокойнее. Взрыв раздался в тот момент, когда кортеж сбавил скорость у поворота. Сначала Дакс уловил отблески вспышки. Мгновением позже позади раздался грохот. Дакс невольно вздрогнул. Его тут же вжало в спинку сиденья. Водитель уводил машину прочь от опасного места. Оглянувшись, Дакс увидел отброшенный взрывом на обочину лимузин. Прямо на его глазах из леса к машине метнулись огненные молнии. Звук от нескольких взрывов слился в один протяжный гул. Дорогой лимузин превратился в огненный шар. Побледневший Дакс сглотнул подступивший к горлу комок. «А если бы он был там?» «Все в порядке», — успокоил его начальник охраны. Глаза этого человека показались Даксу даже чересчур спокойными. «Мы вырвались». Визит в институт Дакс отменять не стал. Никто не устраивает два покушения сразу одно за другим. К тому же враги наверняка уверены, что его уже нет в живых. Эта мысль показалась Даксу особенно приятной. Он даже ухмыльнулся, представив физиономии недругов, когда они узнают, что он остался жив. При этом они и не поймут, что именно произошло. Скорее всего, решат, что ошиблись с кортежем. Кстати, начальника охраны надо непременно поощрить. Устроить ему тур по Средиземному морю в компании с какой-нибудь симпатичной блондинкой. Хотя можно и с брюнеткой, это уже на его вкус. Выступление, посвященное началу нового учебного года, прошло с блеском. Да и могло ли быть иначе? Дакс с воодушевлением говорил о новой России, о ее экономическом развитии, о тесной кооперации с мировым сообществом, о том, что именно им, собравшимся в этом зале ребятам и девушкам, предстоит вести Россию вперед, что именно они возглавят передовые отрасли и предприятия новой российской экономики. Ему аплодировали, Дакс был доволен. Мелочь, а приятно. Обратно он ехал в самом хорошем расположении духа. Радовало все — хорошая погода, удачное выступление. Радовало даже неудавшееся покушение. Безусловно, его люди выяснят, куда ведут нити заговора. Все причастные к этому делу непременно получат по заслугам. Вечер он провел в компании с несколькими самыми богатыми людьми России. Обсуждали многое — изменения цен на нефть, попытки государства вернуть себе некогда разворованные активы. Последнее вызывало у коллег Дакса нешуточную тревогу. Однако Дакс поспешил их заверить, что ничего страшного не произойдет. Максимум пара громких шумных дел, рассчитанных скорее на обывателя. Ничего более серьезного не допустят преданные легиону члены правительства и парламента. Спать он лег после полуночи. Перед тем, как уснуть, долго лежал, размышляя о том, какой она будет, новая жизнь. Поселит его, судя по всему, в Брюсселе. Оттуда будет удобнее всего контролировать работу подчиненных. От осознания новых перспектив кружилась голова. Потом он уснул. Оказавшись в сновидении, огляделся, проверил, здесь ли стражи. Велел им оставаться невидимыми, не любил, когда они маячили перед глазами. У него было хорошее настроение. Около часа Дакс бродил по сновиденным мирам, переходя из сна в сон. Стражи тенями скользили рядом. Очередной сон, какие-то аккуратные строения, булыжная мостовая. Похоже на швейцарские Альпы. Довольно много людей, но это все не то, обычные фантомы. А вот это уже кое-что интересное. Рядом с одним из домов стоял высокий черноволосый парень, лет 17-18, не больше. Стройный, даже изящный, с легким пушком пробивающихся усиков. В простых синих джинсах и серой рубашке, на ногах кроссовки. Он внимательно смотрел по сторонам. Дакс физически ощутил исходящее от парня чувство радости. По сравнению с блеклыми фантомами, парень выглядел удивительно ярким. Не иначе новенький. Недавно научился сновидеть, отсюда и столько эмоций. «С ним можно приятно провести время», — подумал Дакс. «Сначала здесь. Приручить его, приучить к себе. Показать, насколько это может быть приятно, ну а потом, если все получится, можно отыскать его и в реале. Пригласить к себе, подыскать ему подходящую должность, например, секретаря. Потом его можно будет забрать с собой в Брюссель. Разумеется, если этот мальчик мне и в самом деле понравится». Парень собрался уходить. Его осознание было очень слабым. Дакс подумал о том, что паренек в любую секунду может проснуться. Именно это заставило Дакса поспешить. «Здравствуй», — сказал он, подойдя к парню. Тот оглянулся. «Не бойся. Ты меня понимаешь?» «Да», — ответил парень после короткой паузы. «Понимаю. Вы тоже сновидящий?» «Я тоже сновидящий, причем один из лучших в мире. Я бы мог многому научить тебя. Возьми меня за руку, не бойся. Это поможет тебе сохранить осознание». После секундного колебания парень взял его за руку. Дакс подумал о том, что главное сейчас не спугнуть его. А потом он и сам поймет, насколько это здорово. «Хорошо», — мягко произнес Дакс, глядя парню в глаза. «Теперь вторую». Его голос звучал успокаивающе. Ощутив в ладони вторую руку парня, Дакс улыбнулся. Потом, не отводя взгляда, попробовал слить их руки воедино. Это удалось. Парень оказался удивительно податливым. Чувства были очень приятными. Даксу захотелось притянуть парня к себе, слиться с ним воедино. Но пока он медлил, пусть парнишка сделает это сам. Ощутив приближение встревоженных стражей, Дакс молча приказал им отойти. Те также безмолвно повиновались. Увы, эти твари не всегда могут правильно оценить ситуацию. «Тебе нравится?» — вкрадчиво спросил Дакс, вглядываясь в глаза парня. «Это отвратительно», — тихо, но очень отчетливо произнес парень. Его хватка вдруг стала невероятно крепкой. А потом произошло то, от чего Дакса пронзило иглой ужаса. Смазливое личико парня вдруг дрогнуло, подернулось дымкой и превратилось в лицо Рады. Девушка уже не скрывала своей силы. Дакс снова ощутил ужас, до того она была сильна. «Ты пойдешь со мной», — твердо сказала Рада. «Давите этих тварей». Последние слова предназначались Слаю и еще шестерым хакерам, возникшим из ниоткуда. Секундой раньше Дакс почувствовал рывок. Стражи пытались спасти хозяина, вытолкнув его из сновидения. Не получилось. Рада держала его очень крепко. Осознав, кто является причиной неудачи, один из стражей кинулся на Раду. Однако путь ему преградили два хакера. В руках они сжимали небольшие зеркала. Едва стражи приблизились, из зеркал ударили яркие слепящие лучи. Дакс ощутил низкий протяжный рев. Это рычали от боли стражи, ощутив на себе губительную силу зеркал. В какой-то момент Дакс подумал, что ему конец. Сила Рады подавляла, сковывала. Рядом с ней Дакс ощущал себя жалким мальчишкой. Снова попробовал вырваться и не смог. Еще немного, и они победят. Они не победили. Силы зеркал оказалось явно недостаточно для того, чтобы сдержать стражи. Вот один из стражей смял Слая. За мгновение до того, как челюсти зубастой твари сомкнулись на его теле, хакер исчез. Второй страж бился с оставшимися хакерами, третий поспешил на выручку к хозяину. Рада не стала ждать развязки. Очевидно, поняла, что проиграла. «Ты все равно умрешь», — сказала она, выпуская руки Дакса. «Это я тебе обещаю». Девушка исчезла. Мгновение спустя Дакс с хрипом вскинулся в постели. «О, Господи!» — выдохнул он. Его била дрожь. «Да что же это?» Какое-то время он сидел в кровати, приходя в себя. Потом встал, прошел к бару. Налив полстакана коньяка, залпом выпил, шумно выдохнул. Закрыв дверцу бара, снова вернулся в кровать. Наверное, впервые в жизни ему было страшно засыпать. Дакс понимал, что все прошло, что коварная атака хакеров провалилась. И все равно он боялся. Теперь Дакс понимал, если он не уедет, рано или поздно они до него обязательно доберутся. О том, что атака Дениса и его людей окончилась неудачей, стало ясно уже к обеду. Пришло сообщение о том, что Дакс выступил перед учениками колледжа. «Вероятно, мы выбрали не тот кортеж», — сообщил Денис Борису в разговоре по телефону. «Так что теперь он ваш». «Да, Денис, спасибо». На то, что Денису и его бойцам удастся уничтожить Дакса, никто особо и не рассчитывал, поэтому сообщение Дениса о неудаче не стало чем-то неожиданным. «Теперь наша очередь», — сказал Борис, сообщив обитателям дома о происшедшем. «Все решится этой ночью». Максим уже знал, что в операции будут участвовать 8 человек. Борис, Роман, Рада, Айрис и по 2 опытных хакера от москвичей и питерцев. Сам Максим и Оксана в этом участии не принимали. Для этого у них было слишком мало опыта. «Это опасно, Максим», — объяснил ему Борис в ответ на предложение помочь. «Просто оцени ситуацию реально. Мы не берем даже Оксану, хотя она сна видит гораздо лучше тебя. Там нужны реальные бойцы, способные постоять за себя. Вы пока этого не можете. Так что без обид. В бой идут одни старики». «Я понимаю. Тогда хоть расскажи, как все это будет происходить». Рада заманит его в ловушку, приняв облик смазливого парнишки. Москвичам удалось выяснить, что Дакс с ним неравнодушен. Это здорово все упрощает. Когда он приблизится, Рада схватит его, мы проведем отвлекающую атаку. Пока стражи будут заняты нами, Рада внедрит в тело Дакса зародыш. Он даже ничего не почувствует. «А хоть посмотреть на это можно будет? Со стороны?» «Нет, Максим. Встреча со стражем может окончиться реальными травмами тела. Ты к такой встрече еще не готов, так что будете с Оксаной присматривать за домом». «Хорошо», — пожал плечами Максим и улыбнулся. «Будем присматривать». Из-за разницы во времени Борис, Рада и Роман легли спать около 3 часов ночи, все в одной комнате. Максим знал, что в Белгороде сейчас ложится спать Айрис. Еще 2 хакера ложатся спать в Москве и 2 в Питере. И они встретятся на поляне, после чего Рада начнет охоту на Дакса. Максим и Оксана расположились на стульях у дверей комнаты. Внутрь заходить не решились, чтобы не мешать. Уходить далеко не хотели, мало ли что. Сидели, изредка тихонько переговариваясь. Максим то и дело поглядывал на часы. Половина четвертого ночи, 4 утра, 4:15. Получится ли у них? Стрелка на часах подбиралась к 16:30, когда за дверью послышались скрип кровати и голоса. Оксана вскочила со стула и торопливо распахнула дверь. «Получилось!» С порога выпалила Оксана, увидев сидевшую на краю кровати Раду. «Получилось!» — ответила Рада и улыбнулась. Потом взглянула на Бориса. «Тебя не помяли?» «Нет, успел улизнуть. Ох, и зубы у этой твари!» Борис сел и устало вздохнул. Роман медленно приподнялся на своей кровати, обвел всех взглядом. Потом губы его расползлись в улыбке. «Это, я вам скажу, было здорово. Давненько я так не развлекался». «А нас не взяли», — с обидой в голосе сказала Оксана. «Все-таки это нечестно. Важно то, что мы добились успеха», — ответила Рада. «Даксу осталось жить не больше месяца». «А если он избавится от зародыша?» «Вряд ли, ведь он о нем просто не знает. А когда зародыш прорастет, сделать это уже будет невозможно. Кстати, как насчет того, чтобы выпить по чашечке чая и снова лечь спать?» Рада взглянула на Оксану. «Это в том смысле, чтобы я поставила чай? Иногда ты проявляешь потрясающую сообразительность». Улыбнулась Рада. Известие о том, что Дакс идет на повышение, Яна встретила с удовлетворением. Просто была уверена, что на его место назначат именно ее. Поэтому начавшееся вскоре шушуканье подчиненных о том, что место владыки займет крысолов, ее здорово раздражало. Слухи были не лишены основания. 2 недели назад Дакс вызвал к себе крысолова и беседовал с ним почти 3 часа. Владыка редко уделял кому-нибудь столько времени. Крысолова Яна знала уже не первый год. Отношения у них были весьма натянутыми. В свое время крысолов пытался приударить за ней. Однажды в Сочи даже забрался ночью через балкон в ее апартаменты. Не иначе хотел вспомнить молодость. Предложение Яны выйти вон его только раззадорило. Несколько пощечин тоже не смогли охладить его пыл. Закончилось все тем, что Яна разбила о голову наместника телефон и вызвала охрану отеля. С тех пор их отношения были подчеркнуто формальными. Однако не раз еще Яна улавливала в глазах крысолова нездоровый блеск. Теперь, став владыкой, он обязательно припомнит ей все обиды. В этом Яна не сомневалась. Тем не менее, она все еще отказывалась верить в подобное назначение. Ведь речь шла об интересах дела. Неужели этот туповатый солдафон сможет реально управлять делами? Да он развалит все, что создавалось с таким трудом. Увы, слухи подтверждались. Наведя справки через свои каналы, Яна узнала, что крысолов уже подыскал себе заместителя и в настоящий момент пакует вещи. Хуже всего было даже не то, что Дакс принял решение назначить вместо себя крысолова, а то, что он при этом не посоветовался с ней. Фактически она узнала о принятом решении последней. Разве это не оскорбление? Впору пожалеть, что недавнее двойное покушение на Дакса окончилось неудачей. В ее душе медленно нарастала обида. Яна пыталась держаться, но это было выше ее сил. Сидя в своем роскошном кабинете, Яна уныло смотрела в окно и думала о том, что хакеры бы с ней так никогда не поступили. Она действительно все потеряла. Потеряла друзей, потеряла азарт, веселье, жившее некогда в ее душе. И что приобрела взамен? Эту дорогую роскошную клетку с бассейном и теннисным кортом? Власть, возможность распоряжаться людьми. Что толку от всего этого, когда в душе погас свет? Вскоре стала известна дата приезда крысолова. Его ждали 28 сентября. Откладывать разговор с Даксом больше не имело смысла. Разговор получился тяжелым. У Яны еще была маленькая надежда, что Дакс назначил крысолова только потому, что ее решил взять с собой. Ведь не дурочка же она, может, и там ему пригодится. Однако эта надежда пропала в первые же минуты разговора. Дакс был необычайно груб с ней. В какой-то момент он вообще вспылил и начал обвинять Яну в том, что едва не погиб из-за нее, что именно она виновата в том, что хакеры до сих пор не уничтожены, что ее интеллектуальные штучки ему уже давно поперек горла, что ничего из того, что она обещала ему, так до сих пор и не сделано. В конце Дакс велел ей убираться, сказав, что отдаст крысолову все распоряжения насчет ее дальнейшей судьбы, и что она должна молить Бога о том, чтобы ее не отправили в какую-нибудь глухомань. Из кабинета Дакса Яна вышла как оплеванная. Такого унижения она еще никогда не испытывала. Несколько стоявших за дверью посетителей наверняка все слышали. Яна уловила за спиной чей-то ехидный смешок. Теперь отношение к ней, без сомнения, резко изменится. Хуже всего было то, что Яне приходилось мириться со случившимся. У нее просто не оставалось выхода. И тот же Дакс это прекрасно понимал. Пока она была нужна ему, он старался поддерживать с ней хорошие отношения. Теперь же высказал все, что о ней думал. При Даксе она была его правой рукой. С Крысоловом все будет иначе. В лучшем случае, Яна грустно усмехнулась, ее действительно сошлют в Молдавию или Грузию, а то и подыщут место похуже. Увы, приходилось терпеть и верить в то, что однажды она все же сможет отомстить этому негодяю. До приезда Крысолова оставалось 2 недели. По распоряжению Дакса Яну отстранили от дел, поэтому очередной вызов к владыке она восприняла с грустью. Скорее всего, он опять приготовил для нее какую-то гадость. Кабинет владыки встретил ее тишиной и полумраком. Тяжелые шторы были опущены, свет погашен. «Зайди», — велел Дакс. Яна аккуратно прикрыла за собой дверь. «Сядь». Голос Дакса слегка дрожал. Яна послушно прошла и села в кресло напротив владыки. «Я хочу поговорить с тобой». Голос Дакса снова дрогнул. «Можешь сказать, что со мной происходит?» Дакс протянул руку и включил настольную лампу. Яна взглянула на владыку и вздрогнула. Лицо Дакса покрывали морщины. Кожа стала дряблой и сухой. За те 5 дней, что Яна его не видела, он постарел 20 лет. «О, Боже!» — невольно выдохнула Яна, со страхом глядя на Дакса. «Спасибо, на добром слове», — мрачно отозвался Дакс. «Повторяю, ты можешь сказать, что со мной происходит?» «Вы стареете». «Я тебя не об этом спрашиваю», — вспылил Дакс. Впрочем, он тут же взял себя в руки. «Это какое-то колдовство. Ты когда-нибудь слышала о таком?» «Нет. Но кто это мог сделать?» «Твои любимые хакеры. Больше просто некому». Дакс немного помолчал. «Скажи, что мне делать?» «Я не знаю». Тихо отозвалась Яна, с ужасом думая о том, что и с ней может произойти нечто подобное. «Что говорят врачи?» «Ничего. Они никогда с подобным не сталкивались». Дакс снова помолчал, потом с надеждой взглянул на Яну. «Помоги мне, и я сделаю для тебя все, что ты захочешь. Свяжись с хакерами, пообещаем что-нибудь, что угодно, хоть золотые горы. Договорись с ними, пусть они снимут заклятие». «Владыка, они не станут говорить со мной». Яна опустила голову. «Это невозможно, и вы знаете почему». Дакс не ответил. Он долго сидел, опустив голову. Яна видела, как пульсирует жилка на его виске. Наконец Дакс выпрямился и взглянул на нее. В его взгляде Яна уловила прежнюю холодную решимость. «Вон отсюда!» — отчетливо произнес владыка. «Убирайся!» Яна поджала губы. Медленно поднялась, перекинула через плечо ремешок сумочки. Сделала пару шагов к двери, потом остановилась и вновь повернулась к Даксу. «А знаешь, я даже рада, что так произошло!» — с ледяной улыбкой сказала она. «Ты получил по заслугам». «Вон!» — рявкнул Дакс, стукнув кулаком по столу. «Старый козел!» — презрительно произнесла Яна. В ее глазах полыхнул огонь. «Можешь присылать своих ублюдков. Прятаться не буду». Повернувшись, Яна прошла к двери. В повисшей в кабинете тишине был отчетливо слышен стук ее каблучков. Затем скрипнула дверь, и все стихло. Никто и никогда не разговаривал с владыкой в таком тоне. Зная это, Яна в любой момент ожидала расправы. Однако ее так и не последовало. То ли владыка посчитал недостойным для себя мстить женщине, то ли придумал для нее что-то другое. Тем не менее, оставшиеся до приезда Крысолова дни стали для Яны самыми плохими за все последние годы. У нее отобрали представительский лимузин, лишили охраны. Теперь Яна ездила на своем «Мерседесе». Она просто физически чувствовала, как падает к ней уважение. Если раньше все набивались к ней в друзья, то теперь демонстративно сторонились. Ее покинули даже те, кого она считала своими ближайшими друзьями. Увы, последние события отчетливо показали, что друзей у нее нет. Яне было грустно. Она все чаще вспоминала о той, прежней Яне, веселой и счастливой. Ведь было же у нее счастье. Было. И друзья были, такие, что хоть в огонь за нее, хоть в воду. Теперь бывшие друзья стали врагами по ее вине. А кем стали враги? Не погибнет Дана, и все еще можно было бы как-то исправить. Смерть Даны перечеркнула все. Пути назад нет. Яна приходила в отчаяние. Она отчетливо видела, как рушится ее жизнь. Крысолов приехал точно в назначенный день. Его встречали со всеми полагающимися почестями. Высокий и худой, Крысолов держался подчеркнуто спокойно. В его взгляде Яна уловила удовлетворение. Вместе с Крысоловым приехали и 5 человек из его команды. Кто-то из них наверняка займет ее место. Яна смотрела на их довольные физиономии и чувствовала, как в груди ее разгорается жажда мести. Дакс уже 2 недели не показывался на люди. Поговаривали, что он совсем плох. От госпитализации владыка отказался. Яна хорошо понимала причину этого. Будучи магом, Дакс сознавал бесполезность любой лекарственной терапии. Передав все дела Крысолову, он вернулся в свою загородную резиденцию. Спустя 3 дня пришло сообщение о его смерти. Хоронили владыку со всеми почестями. На церемонии присутствовали видные государственные чиновники. Говорили о том, что он был истинным патриотом Родины, что благодаря ему Россия стала ближе к Европе. Один из видных правозащитников заявил о том, что гуманистические идеалы покойного еще при жизни снискали ему заслуженное уважение, и память о нем будет вечно жить в сердцах людей. Слушая все это, присутствовавшая на похоронах Яна едва заметно улыбалась. Лишь единицы из собравшихся здесь людей знали о том, кем являлся лежащий в закрытом гробу человек. Для большинства присутствующих он был политиком, известным и уважаемым бизнесменом. Уехала Яна еще до окончания церемонии. Просто не хотела потом терять время в пробке из десятков дорогих лимузинов. Ее вызвали к новому владыке во вторник утром. Яна уже понимала, что разговор с Крысоловым будет не из простых, поэтому заранее подготовилась и к негативному для нее сценарию. Охрана пропустила ее беспрепятственно. Спасибо и на этом. Поднявшись на 2-й этаж, Яна прошла по коридору, затем постучала в дверь. «Войдите!» — донесся до нее ленивый голос Крысолова. «Здравствуйте, владыка!» Поздоровалась Яна, войдя в кабинет и аккуратно притворив за собой дверь. Ответного приветствия она не услышала. Расположившись в роскошном кресле Дакса, Крысолов с самодовольной улыбкой смотрел на Яну, постукивая пальцами по столу. Даже не смотрел, а откровенно разглядывал. Яна чувствовала, как его холодный оценивающий взгляд скользнул по ее груди, бедрам, ногам. Ее действительно оценивали, так как оценивают уличную девку. «Ну, здравствуй», — разжал, наконец, губы Крысолов. «Вот мы и встретились». «Ничего не хочешь мне сказать?» «Нет. Мне кажется, я уже все тебе сказала в прошлый раз». «Очень жаль. Я рассчитывал, что за прошедшие годы твое сердце хоть немножко оттаяло». «Ты ошибся». Крысолов вздохнул. Откинувшись в кресле, он задумчиво смотрел на Яну, продолжая барабанить пальцами по крышке стола. «Что ж, пусть будет так. Хочу поздравить вас, Яна Игоревна. У вас новое назначение. Вы командируетесь в Туркмению. Нам нужен там свой человек. Теплый климат, приветливые люди. Я думаю, вам там понравится». «В Туркмению?» — одними губами переспросила Яна. Это было даже хуже, чем она ожидала. «Это очень ответственный пост, Яна Игоревна». Губы Крысолова скривились в надменной ухмылке. «Каспийская нефть, рядом Иран. У вас будет возможность продемонстрировать все ваши способности». Глаза Яны сузились. Это уже было выше ее сил. Никто не имеет права над ней издеваться. «Я принесла заявление об уходе», — сказала Яна, расстегивая сумочку. «Заявление об уходе? Яна, вы же знаете наши правила. От нас никто не уходит. Разве что вперед ногами». «Да, я знаю. Но все-таки я попробую». Яна вынула из сумочки маленький пистолет с глушителем, вскинула руку и прицелилась в Крысолова. «Новое назначение, говоришь?» Крысолов неподвижно сидел в кресле. Его лицо побледнело. Вот он тяжело сглотнул. Было видно, как шевельнулся его кадык. «Что ты делаешь, Яна?» Тихо пробормотал Крысолов, вцепившись в подлокотники кресла. «Не надо, это глупо. Я пошутил. Мы еще обо всем можем договориться». «Я так не думаю. Прости, Крысолов. Я сделала ошибку, связавшись с вами. Теперь эту ошибку приходится исправлять». Она приподняла пистолет чуть выше и выстрелила во взвизгнувшего Крысолова. Потом, сжав губы, выжила курок еще несколько раз. Пули одна за другой впивались в тело нового владыки. Все было кончено. Крысолов лежал, завалившись на подлокотник кресла, из его рта стекала тонкая струйка крови. Яна демонстративно дунула в глушитель и улыбнулась. «Тебе следовало быть со мной повежливее. Ты просто не представляешь, на что способна женщина, особенно если ее как следует разозлить. Пока». Помахав мертвому владыке рукой, Яна спрятала пистолет в сумочку и вышла из кабинета. Спокойно пошла по коридору. Навстречу ей попался один из московских чиновников, невысокий толстенький человечек. «Он сейчас занят», — сказала Яна с улыбкой, глядя на толстяка. «Подождите полчасика, хорошо? У него важный телефонный разговор». «Да, Яна Игоревна, конечно». «Всего хорошего». Яна снова улыбнулась и прошла к лестнице. Она спокойно вышла из дома, ее никто не остановил. Села в свой «Мерседес», завела двигатель и без помех выехала с территории виллы. У нее оставалось еще одно дело, последнее в этой жизни. Приехав на одну из принадлежащих ей квартир, Яна села за компьютер и отослала по электронной почте заранее подготовленный файл. Для надежности использовала несколько известных ей адресов. Хотела быть уверенной, что материалы все равно попадут по назначению. Вот и все. Выйдя из квартиры, Яна заперла дверь, спустилась на лифте вниз. Оказавшись на улице, минуту постояла, потом села в машину и направилась к выезду из города. Дорога заняла около 40 минут. Яну могли остановить в любое время, но не остановили. Ей удалось беспрепятственно выехать из города. Мелькнула мысль уехать, раствориться. Но Яна ее тут же отбросила. Глупо это, бессмысленно. Да, она может спрятаться, но зачем? Как жить, если у тебя в этой жизни больше ничего не осталось? Она остановилась на узкой лесной дороге. Ехать дальше не имело смысла. Вокруг высились сосны, сквозь кроны проглядывало яркое голубое небо. Какое-то время Яна молча курила. Ее взгляд был на редкость спокойным. Потом кинула окурок в окно, устало вздохнула. Открыла сумочку, достав пистолет, любовно провела по нему рукой, затем быстро сунула на балдашник глушителя под подбородок и выжала курок.